кусок смолы. Из всех порезов, ран, прорех, не по весне, а круглый год. Моя любовь струится в снег, в ручей, в песок и в пропасть льет. Моя любовь, моя душа, а дальше следующий шаг. Восходит мир, мою любовь, мой ладан попадает в кровь земных существ и райских птах. А в памяти и на устах летучий дух моей любви. Нерастворим, хорош на слух, ласкает, лечит, вдохновит, хоть и кусок смолы на вид.